«Это тоже тренировка», — ответил он на вопрос о причине выхода на площадку. Но вот Исидору казалось, что она не требовалась, Алкид с такой легкостью уходил от шальных ударов, словно он стал олицетворять ветер. И какого же было удивление атлантов после окончания тренировки трех дев. Они стояли с опущенными головами и слушали Алкида, который ходил взад-вперед перед ними. «Вы полностью провалили свою тренировку», — говорил он ровно и спокойно, но какое-то напряжение витало в воздухе вокруг него. «Ровно 53 шальных удара. А если бы вместо меня был какой-нибудь обыкновенный житель Трои, вы бы его просто в кусок мяса превратили. Учитесь дозировать свои силы и использовать их только против своего врага. Другой разговор, если противников много. А вот если один, тут вы просто обязаны сконцентрироваться только на нем. Тем более энергия одного площадного заклинания равна десяткам точечных. Теперь будем разбирать все по порядку. Медея». Алкид остановился напротив Магессы. Та стыдливо смотрела себе под ноги, стараясь не смотреть на мужчину перед ней. Солдаты Атлантиды посмотрели на своего командира, который сидел со сложенными на груди руками. Его глаза были закрыты, а голова кивала в такт словам героя. «Он прав», — произнес Атлант, прислушиваясь к словам уже немолодого человека. «Вместо десятка фиолетовых лучей можно выпустить два помощней. Конечно, так накрывается большая площадь, и это не дает врагу уйти, но если зацепить простого жителя, потом руки от крови не отмоете. Но уловка с тем кубом мне понравилась. Только постарайся делать его меньше и плотнее. Дальше, Кио, у тебя в арсенале есть неплощадные заклинания и атаки? Эти шарыки накрывают приличную площадь, а дыхание чуть ли не сожгло наших гостей, а они в 100 метрах от тренировочного полигона. Хотя, ты же дракон, тогда все нормально». Озвученный дракон почувствовал скрытое оскорбление в последних словах Алкида, но свое возмущение подавило, ибо мужчина мог просто заткнуть любые ее слова сильными аргументами. «Тама», черепашка на плече героя одобрительно защелкала челюстями, «к тебе претензий нет, только постарайся сильно руками не размахивать, они у тебя с когтями, знаешь ли, и прошу, не надо някоть, пожалуйста, это очень сильно бьет по моему жизненному шаблону». «Хорошо, ня», — задорно сказала Тама, подняв правую лапу руку вверх. Левый глаз Алкида дернулся. «Ладно, теперь просто тренируйтесь 3 часа без передышки. Истинный воин должен быть выносливым». Как только Алкид сел на скамью, бой возобновился, но на этот раз каждый был сам за себя. «Неплохие слова», — произнес Исидор, сцепляя пальцы на своем затылке. «Я сказал лишь правду, а теперь я хотел бы кое-что узнать об Атлантиде». Спокойный, слишком спокойный голос героя пугал всех без исключения. Но что уж поделать, таков был Алкид. «И что же, военные тайны я не расскажу. Как устроено ваше общество? Я что-то слышал, но хочу знать наверняка», — начал герой задавать свои вопросы. «И с подробностями о классах, если можно». «Ну, почему нельзя?» Исидор залпом выпил кубок вина, который стоял на столике рядом, и выдохнул. «Наше общество состоит из 4 классов. Солдаты, граждане, торговцы и жрецы. Каждый из слоев отвечает за что-то свое. Солдаты – за защиту, оборону, а высший армейский совет, далее вас, де, вас, решает дела, связанные с внешней политикой, как бы ни странно. Да, из этого класса выходят дипломаты, ибо они воины, умеющие бить словами. Дальше – граждане. Они у нас фермеры, рабочие заводов, ученые, учителя, врачи, юристы. В общем, большая часть жителей Атлантиды принадлежит этому классу», — Исидор перевел дух. «Торговцы, владельцы крупных компаний и торговых домов, которые контролируют рынок и экономику страны. Как бы ни было странно, но они заботятся не только о своем кошельке. Они следуют закону, который звучит так: пока процветает Атлантида, процветают и торговцы, и наоборот. Следовательно, мы обязаны обеспечить это самое процветание. Скупые, но не до крайности. Если необходимо срочно что-то для Атлантиды, то они достанут это. Ну, или если заплатить хорошо. Среди них много меценатов и спонсоров институтов и наук. Благодаря пожертвованиям дома Тарванов был собран Титан». Главнокомандующий налил себе вина и выпил залпом, смачивая горло, которое успело пересохнуть. Выдохнув, он продолжил. «Далее, жрецы. Наши маги, лекари, лечащие магические и неизлечимые наукой болезни, а также связисты с титанами. Но если потребуется, они смогут дать под зад многим солдатам, ибо в их распоряжении есть личные гвардии. Лучники Гелиоса, паладины Геи, всадники Тии и так далее. Однако не думай, что они фанатики. Они следуют заповедям Хроноса, в одной из которых было сказано о фанатизме, как о страшном пороке. Вместе с врачами они разрабатывают новые методы лечения, с инженерами, новые здания и оружие, а с литераторами изучают древнее наследие письменности. «Как-то так, это же утопия», – произнес Алкид. «Возможно, как устроена Атлантида? Я имею в виду власть и планировку», – задал второй вопрос герой, записывая что-то в блокнот шариковой ручкой. «Откуда у него это?» – подумал Исидор и отложил эту мысль в ближний ящик. «Власть у нас устроена так. Во главе стоит правитель, Архонт. Затем идет совет, состоящий из советов классов, внутри которых существуют свои группы. Эти советы избирают представителей классов голосованием, а Архонта выбирает уже совет. Он должен быть иноземцем, умелым полководцем, не обязательно верующим, но и не яростным атеистом, уважаемым членом какого-либо добросовестного общества, героем с хотя бы двумя подвигами за плечами и человеком с нестандартным мышлением, ибо такие приносят хорошие перемены в жизнь. Почему иноземец? Спросишь ты, а не знаю, но так принято. Исидор посмотрел на Алкида и слабо улыбнулся. Почему-то мужчине стало не по себе от взгляда и улыбки. Так может улыбаться только охотник, поймавший дичь. Ну, а планировка? 7 колец. Самое первое, огромное, фермерское. Второе, заводское. Третье, торговое. Четвертое, жилое. Пятое, военное. Шестое, храмовое. Седьмое, административное. Причем кольца становятся уже с высотой, но остров огромен, поэтому часть места до сих пор пустует. «Спасибо за ответы», – кивнул Алкид и протянул руку Исидору с шоколадкой. Полководец усмехнулся и взял батончик в черной упаковке со словами из золотых букв. «Блацк Кингбар, ладно, теперь мне надо пойти на свои, личные, тренировки». «А как же, но Атланту не дал закончить Алкид. Ты последишь за ними, хорошо, а?» Но возражать Исидор не мог. Герой уже испарился, оставив после себя лишь серебряную дымку, которая начала исчезать. Приложив руку к лицу, воин повернул голову в сторону боя и приготовился утирать холодный пот. А пока в Трое творились страшные вещи, в стане греков происходил военный совет из командиров. Агамемнон, Аякс Великий, Одиссей, Менелай, Ахиллес и Диомед собрались в шатре царя Микен, где обсуждали дальнейшую стратегию. Атланты стали настоящей угрозой для ахейцев, ибо они намного превосходили греков в технологиях, да, лол, словно в ЦВУ играю. Да и выздоровевший Алкид напрягал всех, кроме Ахиллеса, который мог выйти против героя Трои в одиночку и победить, но только в честном бою и дуэли. Но сейчас обстановка была накалена до предела. Ахиллеса вновь взбесили, но на этот раз причиной стал план Одиссея, который был поддержан всеми, кроме гордого и благородного героя. Разведчики очень часто видели Медею, которая покидала пределы деревянной крепости и направлялась в лес, чтобы набрать трав. Но никто ее не трогал, ибо боялись гнева Алкида, а о его любовной связи с волшебницей не знает только камень в Египте, и то не факт. План же Одиссея состоял в захвате Медеи с последующим использовании ее как пленника и рычага давления на Алкида. Но вот только Ахиллес был категорически против этого плана. «Не смейте этого делать!» – кричал герой. «Ахиллес, большинство за!» Поэтому план будет приведен в исполнение завтра утром, когда Медея покинет охраняемую территорию. Думаю, Аякса и Диомеда хватит, чтобы дать отпор Алкиду, не обращая внимания на крики воина, произнес спокойно Одиссей, в глазах которого бушевал огонь. Гейрер, прорычал Ахиллес и вышел из палатки, перед этим стукнув по столу кулаком. На лице царя и так и появилась улыбка, хитрая и гадкая. Теперь поговорим о реальном плане. Наша цель – схватить Медею, доставить сюда и запытать до смерти, а затем, перед боем, вывесить ее тело на обозрение. Это выведет Алкида из себя, и Ахиллесу придется остановить его. Конечно, так мы можем потерять героя, но высок шанс смерти героя Трои, что будет победой, ибо Афина обещала помощь в виде воинов своих храмов. Они займутся атлантами, а мы разобьем троянцев, дух которых упадет из-за смерти полководца. Не забывая о Гекторе, сказал Менелай. Одиссей кивнул. Верно, эта темная лошадка может вылететь не вовремя и порушить все наши планы, но управа на него тоже есть. Диомед займется им. Так, да, кивнул воин Афины. Я снова могу использовать благословение Афины, и я его использую, чтобы убить наших врагов. Великолепно, Одиссей не сдержался и потер руки. Все согласны с планом. Идеально. Гадкая улыбка появилась на лице Агамемнона. Как-то это, «Неправильно, но по-другому нельзя», – пощелкал пальцами Аякс. «А если нам выдадут мои сокровища и Елену прямо завтра, перед боем?» – спросил Менелай. «Тогда, а тогда мы выдадим им тело Медеи. Все честно, тогда можно и выпить за такое дело», – сказал царь Микен и потянулся за кувшином с вином. «Могу я сказать тост?» – спросил Одиссей, когда кубки наполнились дивным напитком из винограда. Дождавшись кивков, царь так и начал говорить: «Друзья, мы многих потеряли в этой войне, но их жертвы будут не зря. Завтра, после полудня, будет положено начало нашей победы, а через неделю Троя падет под наши ноги, моля о прощении, а голова Алкида будет висеть на мачте главного корабля. Так выпьем за план, выпьем». В это же время Алкид находился в магазине Фомы, где покупал новые повседневные вещи и элементы одежды. «Раз уж он постарел, то придется менять гардероб, чтобы соответствовать новому образу. Серебристый смокинг, такого же цвета пальто и шляпа мафиози». Поправив головной убор и темные очки уже образца 21 века, Алкид проскользил, словно примерив на себя роль Майкла Джексона. «Показушник», — сказал Фома, читая книгу. «Иногда нужно производить на врагов впечатление, да и нужно выглядеть солидно», — спокойно принял шпильку Алкид, поправляя галстук черного цвета. «Кстати, недавно почитал о мире, где ты обитаешь, и понял, что ты очень похож на мужчину с белыми волосами и аккуратной бородкой. Не помню, как зовут, но по лицу вы похожи, словно братья. Спасибо за комплимент. Ну, я все оплатил, поэтому ухожу. До встречи, Фома». Алкид приподнял шляпу и покинул магазин. Старый еврей вздохнул и отложил книгу, протерев линзы своих очков с коричневой оправой тряпочкой. «Ох, чувствует мое старое сердце, что судьба уготовила для тебя удар намного сильнее, чем были прежде. Она охотница, она повелитель, ее жертва хитра, но она хитрее, жертва сильна, но она сильнее, жертва ловка, но она ловчее. Однако эта жертва была умной, поэтому появляться вместе своей обычной дислокации уже не хотела как минимум 3 месяца. Она ушла от сестер ради возможности поохотиться и поймать жертву в свои цепкие руки, чтобы она навсегда стала ее игрушкой, собачкой, любовью. Подтерев слюни от представленной картины, охотница продолжила выжидать. Бедная медуза решила присмотреть за Сфино ради ее же безопасности, пока та пыталась выследить Алкида. Но за это время лишь ее рука встречала лицо и больше ничего. Парень так и не пришел. Один раз пришел мужчина, похожий на него, и ушел. «Он ведь придет», — произнесла Сфина в пустоту, а затем повернула голову к младшей сестре. Из слез старшей текли слезы. «Придет ведь, медузе только не хватало еще одного чудика». Не так давно к ним на остров приплыл странный человек, который спросил: «Где вход на Олимп?» Младшая ответила, и тот уплыл. Что за человек, она не знал, да и знать не хотела. А теперь Сфина ноет по поводу потери игрушки, возлюбленного. Лично сама медуза ничего, кроме чувства благодарности, не чувствовала по отношению к сереброволосому. Эвриала даже этого чувства не имела, а вот Сфина. Что-то очень серьезно ударило по ее мозгам, ибо очень часто можно услышать, как она во сне бубнит о каких-то детях и счастье. Плюс она сшила себе чертову куклу в форме Алкида, которую Сфина облизывала и всячески тискала. И мысленно младшая Горгона молила титанов, ибо боги падлы, чтобы парень никогда не появлялся на поляне, ради его же безопасности. И думалось медузе, что он чувствовал опасность, ибо 3 месяца он не появлялся на поляне. Настало время идти домой, но медуза никак не могла оторвать Сфина от дерева, в которое она вцепилась мертвой хваткой. «Нет», — кричала старшая Горгона, — «а если он придет, когда я уйду? Охотник должен уметь ждать». В конце она перешла на плаксивый голос. «Ну уж нет», — прикрикнула не сестру медуза, — «хватит, и так уже 12 часов сидишь в кустах, безвылазно, без еды и воды, без сна. Хватит, мы возвращаемся домой». Младшая с большими сиськами злая: «Злюка, злюка, злюка». Зубы младшей Горгоны скрипнули. Ее старшая сестра вела себя словно ребенок. Существо, прожившее много лет, обижалось как дитя. Неприемлемо и невозможно. «Пошли домой». Сумев таки оторвать Сфина от дерева, медуза закинула ее на плечо и зашагала прочь от поляны. Старшая била кулаками по спине сестры, но никакого эффекта это не произвело. «Пусти, пусти». «Нет уж, мы идем домой. Точка». Примечание к части. У каждого крутого парня должен быть брутальный питомец. Кот, тигр, собака, волк, конь, черепаха. Идеальный коммунизм, утопия, кстати. Прям настоящая. Не сравнивайте с СССР и его идеологией. Дзинчтян, люблю Одиссея. Д. Достает телефонный болт пистолет. Алло, император, у меня дома ересь. Тут Дзинч опять свои планы строит. В. Спокойно, это моя подруга. Д. Дергается глаз и еще слоранишь в человеческом обличии. Да, хорошо. Положил трубку, готовьтесь. За вами выехали. Вернее, кара уже тут. Становится в пафосную позу. Позади появляется стант император. Вопрос, как не ДР, не смотреть аниме. Сложно. И экзамены на носу. Эх, беда. Дима снова премьер. Дима силы. Уу-у. Процветание. Глава 30. Человек и чудовище. Яркое полуденное солнце грело землю своими лучами. Люди трое спешили по своим делам. Создавалось впечатление, что войны совсем нет. Все были спокойны, кроме солдат-атлантов, которые патрулировали улицы города. Что-то их глажило, грызло изнутри. Словно скоро случится что-то плохое, настолько плохое, что это сильно ударит по всем. Неизвестно, откуда у солдат такое чувство появилось, но оно стучалось изнутри, все время, напоминая о себе. Но плохое предчувствие преследовало не только атлантов. Троянским воинам тоже казалось, что что-то произойдет. А Гектор даже чувствовал, с кем случится несчастье. Пару раз он заглядывал к Алкиду, который работал над каким-то проектом, который перевернет все. Успокоившись, второй генерал отбросил странное чувство тревоги, нарастающее внутри. Возможно, оно связано с сегодняшней битвой, а может и с его девушкой, которая рьяно готовилась к свадьбе, которую собирались провести сразу после победы над греками. В этой самой победе никто не сомневался. Технологии атлантов позволяли контролировать все поле боя и за короткий промежуток времени уничтожать огромное количество вражеских солдат. Вот только сами жители Атлантиды не использовали такие технологии ни разу. Не хотят, и все, ссылаясь при этом на свои правила и традиции. Сами же атланты не понимали, почему Медея покинула Трою и ушла в лес. Конечно, они слышали о том, что она каждый день собирает травы, но в одиночку. Разве Алкид позволил бы? Но жители Атлантиды не лезли ни в свои дела. Может, это все часть какого-то плана, который был, придумал Алкидом на коленке, как он сам говорил. 3 часа паранойя Алкида стучала у него в голове, требуя предпринять хоть что-то. А что, герой сказать не мог. Но чувство тревоги не покидало его с того момента, как Медея ушла за травами. Нет, он бы не отпустил ее просто так, но что поделать, если дал обещание 5 лет назад, которое заключало в себя отказ от сопровождения Медеи в ее походах в лес. Ему хотелось сорваться с места и отправиться вслед, но вдруг ничего страшного не происходит, и как тогда Алкид будет выглядеть со стороны? Поэтому воин с относительным спокойствием пытался вспомнить все, чему его обучали там. Зачем использовать лук, если можно создать пулемет? Однако вспомнить то, что было аж 40 лет назад, очень сложно, практически невозможно. По столу, над которым склонился Алкид, ходил тот и подавал необходимые детали, которые были разбросаны по предмету мебели. Однако уже 5-я поделка отправилась в разборку. У героя не получалось создать оружие с наскока, а идея о создании манна-накопителей была забросана в такие дебри, что даже черт ногу сломит. Конечно, Медея предоставила Алкиду необходимые книги и материалы, но без возможности чувствовать манну в воздухе. Было очень трудно что-либо создать, магическое. Но в другой стези Алкид достиг успехов. В сокровищнице хранились части Экскалибура, которые, однако, собрать было невозможно. Неимоверное число ки уходило лишь на попытку соединить рукоять и гарду. И ощущалась некая сила, которая просто не пускала героя дальше, и изредка в его голове раздавался шепотом: «Остановись, еще рано». И это был не Иосиф. Поэтому Алкид решил пока остановиться на огнестрельном оружии, которое можно сделать небесным фантазмом, чтобы гасить всякую нечисть, не боясь получить на орехи в ближнем бою. Герой не был оптимистом, поэтому знал, что есть и будут те, кто намного сильнее его, тот же Каин или Иуда, да даже Брюнстад, появись он сейчас втрое, размажет его по стене щелчком пальцев. Ладно, пока отбросим это и попробуем сделать так. Медея шла по лесу, попутно собирая травы для своих зелий. Каких же это стоило усилий, чтобы Алкид 5 лет назад дал обещание не мешать своим присутствием при сборе. Но что поделать, не нравится Медее постоянный присмотр со стороны героя, который однажды уничтожил группу сатиров, которые просто проходили мимо. В 5 километрах Магесса не понимала, как можно быть таким параноиком, даже с таким прошлым. Ну, нельзя и все. Тем более она могла сама за себя постоять, благо ее заклинания очень сильны и эффективны против простых смертных, которые могут умереть от простого падения с большой высоты. Однако, Медея не зазнавалась, зная истории, когда гордыня полубогов сводила их в могилу. Поэтому Магесса очень трепетно относилась к тренировкам и изучению магии, а врагов она сразу старалась уничтожить. Да и чтобы обезопасить свое имущество, она составила магическое завещание на Алкида. А вдруг что-нибудь случится, тем более сам герой составляет письменное завещание на каждое оружие, которое он создает. На всякий случай, ответил он на вопрос о целесообразности таких действий. Вот и Медея поддалась порыву и составила завещание, по которому все ее имущество после смерти переходило в руки Алкида. Странно, да, но Магесса и не отрицала этого. А что поделать? Когда ты любишь параноика героя-монстра с нарушенной психикой, значок защиты авторского права, Алкид. Медея была готова дать отпор всем врагам, которых встретила бы в лесу. Ее посох всегда был в левой руке, а чувства обострены до предела. Плюс она всегда накладывала на себя усиливающие заклятия. Но это не помогло ей против огромного щита, который неожиданно прилетел в живот. Медея отлетела на добрых 10 метров, врезавшись в дерево. Сражаясь с болью, она поднялась, чтобы сразиться с врагом. Подняв глаза, она увидела того, кого не ожидала увидеть. Аякс Великий, греческий воин, стоял с выставленным вперед щитом и копьем. Ничего не спрашивая, Медея выпустила в него фиолетовую молнию, но щит впитал весь урон в себя. А потом был удар, мощный удар по голове, который оглушил Магессу. А потом еще один, который отправил сознание волшебницы в далекие дали. Одиссей снял с деревянной дубины ткани и спрятал где-то в складках своей одежды. Аякс же убрал щит за спину и закинул оглушенную Медею на плечо. Благо, Афина и Гера помогли нам, затупив ее чувства и сняв магию, иначе нам бы не поздоровалось, произнес царь Итаки, поправляя свои волосы. И что теперь? Спросил Аякс, поправляя свободной рукой шлем. Доставить в лагерь так, чтобы Ахиллес ничего не заметил, затем пытать, но так, чтобы она умерла на столбе во время боя. Вот тогда эффект будет воистину великолепным, но столб с ней выставить вначале. Хорошо, кивнул афинянин и направился в сторону лагеря. Хаем-хаем-хаем, рядом прошел Диамид, который бросил труп одного из скифов на более-менее свободное пространство. Герой был послан, чтобы убить всех тех, кто присматривал за Медеей. 10 человек теперь лежали в куче. Теперь заберем их вещи и закопаем. Настал час битвы. 3 часа после полудня. Со стороны Трои с солдатами выступил Гектор и Алкид, а со стороны греков – Диамид, Аякс и Ахиллес с Аталантой. Исидор пытался обойти врага с фланга, чтобы неожиданно ударить по ничего не подозревающим врагам. Кио и Тама стояли позади Алкида, на плече которого удобно расположился тот. Однако Медеи все еще не было. Пентисилия была на правом фланге армии Трои, где расположились ее амазонки. «Где Медея?» – спросил Алкид с небольшим шипением у Аркадия. Тот дернулся, услышав нотки гнева в голосе командира. «Еще не вернулась, как и солдаты», – промолвил испуганно правая рука генерала. Герой посмотрел на стрелка своими серебряными глазами и отвернулся. «Да снова со своими травами возиться, небось», – прошептала Кио, прикрывая свой рот веером. Тама активно закивала, а тот лишь щелкнул челюстями. Неожиданно вперед армии греков вышел Аякс и поднял копье. «Бравые воины Трои и их командиры», — громко начал говорить афинянин. «Прежде чем мы начнем битву, я хочу кое-что показать вам. Как только мы все увидим это, бой начнется. Эй, там!» Аякс обернулся. «Поднимайте!» В стане греков зашевелились. В руках Алкида появилась Немезида и Дюрандель. Не нравилось все и первому генералу. Впрочем, никому не нравилось. Позади греков появился высокий деревянный столб. Его поднятие было встречено криками греков и молчанием троянцев. «Мои мечи упали на землю. Я... Не может быть этого. Просто не может. Я же посылал. Я же... Почему на столбе Медею, связанная по ногам и рукам? Почему она нога? Почему по всему ее телу порезы, синяки и рваные раны? Почему? Так, часть химии, давай, дыши глубоко!» Прокричал Иосиф где-то внутри, но я не обратил на него внимания. «Да быть не может такого. Как они смогли захватить ее? Зачем так надо было? Но она жива, я чувствую. Медея, я обязан ее вытащить. Как тот, кто дал себе обещание защищать ее. Как тот, кто собирается связать с ней всю жизнь». Я наклонился и поднял мечи. Ярость медленно, но верно обволакивала мой разум. Я обернулся, чтобы посмотреть на всех. Солдаты сжали зубы от ярости и злобы. Гектор чуть слышно рычал, а Аркадий смотрел на меня со страхом и смирением. Кио и Тама зачем-то трясли меня, а тот перебрался дракону на макушку. Что они говорят? Их рты раскрываются, но звуков нет. Я отвернулся. На моем лице появился сам собой звериный оскал, а из тела выросли дополнительные руки и ски. В каждой появилось по оружию. Неважно, что за оружие. Важно, что оно может убивать. Убивать этих жалких греков, которые посмели сделать это с Медеей. Я заставлю их заплатить кровавую дань. Меня окутала черная дымка. Все, меня вывели из себя. Никто не смеет делать больно моим. Неважно, кому, товарищам, друзьям, девушкам. Все враги должны заплатить кровью за свой поступок. В этой битве я не буду сдерживаться. Все навыки, все способности, все силы, все резервы, я использую все, чтобы утопить греков в их собственной крови. Я непроизвольно зарычал от ярости. Конечно, быть может, я должен кричать и рвать на себе волосы, но лучше холодная ярость, чем огненная, позволяет полностью насладиться мучениями врагов. Пора предать стан греков огню. Мести быть. Троянцы хотели сорваться и вырезать всех греков за их поступок. Медея стала для многих сестрой, которая всегда поддержит и поможет. Вылечить что-нибудь, помощь советам. Из-за боль сестры троянские воины были готовы рвать глотки ахейцев зубами. Но их пыл пропал, когда Алкида окружила черная дымка, а из спины вырвались серебристые руки с черными прожилками. В каждой из них хищно блестело оружие, готовое испить крови врагов. И воины отступили, оставив дело тому, кто не потерпит вмешательств. Пусть мстит тот, кто создан для этого. Гектор лично хотел отрезать голову Аяксу, который стоял и гадко улыбался. Эта девушка, которая сейчас висела на столбе, всегда помогала ему и его девушке. Советом, травами, чем угодно. Медея стала второй матерью или сестрой. Алкид – отец, а Медея – мать. Из-за нее Гектор хотел вырвать всем греками глаза. Но увидев первого генерала в ярости, воин уступил, понимая, что сейчас очень просто попасть под руку. И тем более Алкиду нужно лично прикончить всех, кто причастен к этому. «Вперед, генерал!» Гектор легонько ударил героя по плечу. Серебряные горящие глаза посмотрели на сына прямо, а голова кивнула. Некоторые говорят, что лучший друг – это злейший соперник. Для Кио это выражение было правдиво. С Медеей они очень часто цапались и ругались, но не переходили определенную черту. Помогали и вредили друг другу, спорили, пытались отбить друг у друга Алкида, и это соперничество стало чем-то вроде дружбы. После смены статуса на невест, они спорили, чей ребенок будет первым. Из-за Медею Кио готова была сожрать всех героев Греции и богов, если потребуется. Но сейчас она не сделает этого, ведь кое-кто справится с этим куда лучше. А удерживать Алкида от задумки было глупо, не поймет и не простит. С одной стороны Тама хотела помочь хозяину, но с другой стороны инстинкты требовали стоять на месте и ждать. Да и кто знал, что Тама Мономая, отправляя свои части в другие миры, всего лишь хотела найти того, кто примет ее такой, какая она есть. Просто найти свое счастье. И кто знал, что истинная цель лисицы было слияние после нахождения того самого. Никто не знал, кроме кошки Тамы. А теперь кандидат в те самые мог погибнуть, истребляя своих врагов. Этого она допустить не могла, но и остановить тоже не могла. Поэтому бедной кошке девочке пришлось просто стоять и смотреть. Ахиллесу просто хотелось взять и убить Агамемнона и Одиссея с их людьми. Вот просто хотелось и все. Хотелось помочь Алкиду, но долг перед солдатами требовал защитить их от гнева героя Трои, ибо сейчас он не будет разбираться, кто чужой, кто свой, всех пустит в расход. А снять Медею и помочь он не мог. Рядом со столбом стояли Аякс и Диамид, а девушка еле-еле дышала. Ее глаза сквозь грязные волосы смотрели куда-то вперед, а губы двигались. «Нет, нет, нет», вот что смог прочесть Ахиллес. «Мне нужно идти», сказал воин и шагнул вперед, навстречу Алкиду. «А ты постарайся снять Медею и помочь ей, ведь если она погибнет, нам придется убить нашего друга». «Поняла», без лишних вопросов сказала Аталанта и исчезла среди солдат. Герой Греции грустно улыбнулся. Греки тряслись от страха. Они никогда не видели Алкида в таком состоянии. Жажда убийства и смерти давила на мозг. Кто-то трясся, словно лист на ветру, а кто-то даже плакал. Но страшнее стало, когда Алкид начал идти в их сторону. Но страх отступил, когда навстречу чудовищу вышел человек, Ахиллес. Два воина смотрели друг на друга. Алкид размял шею, а Ахиллес лишь грустно улыбнулся. «Остановись, Алкид!» «Нет, греки должны отплатить кровью за кровь Медеи», — покачал головой герой, поправляя свои серебряные доспехи. «А ты уйди, Ахиллес, я не хочу тебе вредить. Боюсь, мне придется...» Грек поднял руку, и с хлопком в ней появилось копье. «Тогда мне придется убить тебя», — прорычал Алкид, а его глаза вспыхнули с новой силой. «Понимаю. Ну, и ты прости меня, друг мой», — вновь грустно улыбнувшись, Ахиллес рванул в сторону Алкида. Бой начался. Все наблюдавшие сразу поняли преимущество в руках Ахиллеса. Скорость, сила, бессмертие. Но Алкид не намерен был сдаваться. После обмена ударов на огромной скорости, нагрудник Ахиллеса покрылся вмятинами, а броня Алкида покрылась трещинами. Вновь оружие столкнулось. Только за счет 8 орудий воин мог блокировать копье грека, которое разило с огромной скоростью, которую генерал еле-еле улавливал. Вновь разрыв дистанции. Позади Алкида открылись серебряные порталы, откуда полетело самое разнообразное оружие, которое нацелилось на Ахиллеса. Однако тот просто уклонялся или принимал на доспех все снаряды. Бессмертие и огромная прочность защиты позволяли игнорировать поток самого разнообразного оружия. Но эта канонада позволила Алкиду своим мечом с золотой гардой разрубить нагрудник Ахиллеса пополам и ударить ногой в грудь. Сила удара удивила героя. Проехав по земле 3 метра, грек перехватил копье и метнулся в сторону Алкида. Булава, топор и меч отлетели в сторону, а бок генерала окрасился в красный. В ответ тот с огромной сноровкой и скоростью выпустил стрелу из золотого лука. Этот снаряд на вылет прошил плечо Ахиллеса, проигнорировав бессмертие и защиту. В ответ полубог сблизился вновь и ударил древком копье по руке Алкида. Левая рука генерала стала бесполезной, а 3 призрачных исчезли сразу. Генерал зарычал, словно волк, загнанный в угол. «Успокойся, я не хочу больше вредить тебе», — прокричал Ахиллес, надеясь достучаться до Алкида. Но это было тщетно, серебряные глаза полыхали потусторонним огнем, а левая рука вдруг вернулась в прежнее состояние. Оскал зверя стал еще шире и страшней, меч с золотой гардой засветился. «Ты будешь гореть в аду», — прерывисто прорычал Алкид, хрустя шеей, и тут он исчез. Просто исчез. Ахиллес на голых инстинктах увернулся от меча, который был выпущен из серебряного портала, а сам Алкид уже был в греческом стане. Поругав свою невнимательность, грек побежал туда, откуда слышались крики. Алкид резал, рубил, отрывал. Каждый греческий воин падал на землю без какой-либо конечности. Его путь лежал ровно к Медее, которая продолжала висеть на столбе. И неважно, что путь был кровавым, но эту мясорубку воин устроил целенаправленно, не под влиянием эмоций, посеять панику, хаос, ужас в сердца врагов, чтобы после бойни они не смели возвращаться на берега Трои. Вот греку снесло голову от выстрела из магнума, вот еще одному отстрелили ногу. Правая рука Алкида раздавила чью-то голову, а левая выдавила кому-то глаза. Греки даже не сопротивлялись, окутанный черной дымкой Алкид вынул из их душ первобытный страх и ужас. Все просто бежали подальше от источника, однако он приближался к ним сам. Аякс и Диамид не могли просто взять и напасть на Алкида, ведь можно было зацепить бегущих солдат. Впервые в глазах ставленника Афины появился страх. Существо, что пробивалось к ним сквозь солдат, не могло быть человеком. Не могло. Жестокость, кровожадность и оскал, как у волка, не может это быть человеком. Не может. Тем более в стороне от поля боя Ахиллес сражался с кем-то странным. Черные волосы, горящие золотом глаза и такого же цвета туника. Ахиллесу пришлось туго. Против него выступил неожиданный противник, который очень ловок сражался короткими мечами цвета солнца. От врага тянуло огромной божественностью, которая может быть только у богов. «Ты не виноват, Ахиллес, но если я тебя не задержу, то ты можешь поступить опрометчиво, как и ты, Аталанта», — произнес неизвестный, когда к герою Греции подбежала его девушка. «Аталанта, уходи», — крикнул воин, отбивая копьем выпад 2 мечей. «Нет, я тебе помогу». «Нет уж, останови Алкида, иначе от греков не останется ничего». Со скрипом Аталанта кивнула, но золотая колесница пронеслась прямо перед ней. Внутри транспорта был тот самый противник. «Простите, но я не дам вам остановить Алкида», — произнес он. «Это будет вам уроком». Аякс трясся от страха. Чудовище было рядом. Оно не преследовало тех, кто прыгал на корабли, не преследовало убегающих. Нет, оно просто стояло рядом со столбом и смотрело на Медею. Девушка минуту назад последний раз вздохнула и испустила дух, отправившись на суд. Медея, голос Алкида был далек от нормального. Зверь аккуратно начал снимать тело со столба. Аякс и Диамит не мешали ему, чувствуя, что оно пока не собирается их трогать. Тем более над ними зависли сотни разнообразных орудий, готовые выстрелить в любую минуту. Алкид снял тело Медеи и завернул его в алый плащ, который был на нем. Аккуратно подняв его, воин зашагал куда-то в сторону леса, игнорируя Аякса и Диамида, которые дышали через раз. Черная дымка исчезла, и генерал сказал: «Уходите и не возвращайтесь». Странный незнакомец остановился, увидев Алкида, который шагал в сторону леса. Ахиллеса и Аталанта тоже. Выглядели они неважно, кожа обгорела, синяки и порезы по всему телу и сильнейшая усталость. Неизвестный просто игрался с ними. «Теперь я удалюсь», — сказал противник и подъехал на колеснице к Алкиду, который аккуратно передал большой алый сверток. «Ахиллеса и Аталанта», — раздался голос генерала, — «покиньте берега Трои немедленно и не возвращайтесь никогда. Плюс, передайте Одиссею и Агамемнону мои слова. Если еще раз вас увижу, то ваши родственники вас больше не увидят, как и тел». Ахиллес посмотрел на Алкида, лицо которого не выражало ничего, совсем ничего, ни боли, ни горя, ни ярости. «Словно перед тобой деревянная кукла». Генерал забрался в колесницу, и она устремилась вверх, к солнцу. Афины горели, полыхали дома, рынки и корабли. Все обращалось в прах, но ярче всех горел Парфенон и статуя Афины внутри. Металл уплавился, камень трескался, а дерево обращалось в пепел. Люди пытались спастись в воде, но было только хуже, она кипела, сваривая людей заживо. Это был урок новым богам: никогда не злите титанов, иначе костей не соберете. Может, их и стало меньше, но в силе они не потеряли. И какие-то жалкие олимпийцы ничего не могли противопоставить титанам в их ярости и гневе. И сейчас мстил за свою внучку один из самых скорых на расправу титанов. Гелиос никогда не прощал, никогда. Даже на Олимпе было неспокойно. Дворец Геры пылал ярче солнца, а сама его владельца каталась по полу, пытаясь сбить огонь. Кожа обугливалась, глаза лопались от температуры, но пытка не прекращалась, тело быстро регенерировало, но боль никуда не уходила. С Афиной было то же самое, даже хуже, ее доспехи восстанавливались и плавились. Вновь и вновь, кожа сгорала, глаза лопались, мясо жарилось. Никто из олимпийцев не смел помогать им, приказ Зевса. Громовержец понимал, что они сами виновны в этом, нечего злить Гелиоса, который был не только властителем солнца, но и огня. Тем более Зевсу не нужны были проблемы в качестве злого Гелиоса, который сейчас с удовольствием расплавил бы всех богов, и даже бессмертие не помогло бы. Примечание к части. Д. Смотрит в зеркало: «Я тебя выбу, сука». Смотрит куда-то в сторону, только не по лицу. Тем более Алкид пойдет к Аиду за Медеей. «Все будет хорошо, не надо бить, не надо бить, и не надо гневаться тоже. Все будет нормально». Переписал бой и концовку. Да, сначала перечитывал, показалось нормально, но потом перечитал, после гнева Гелиоса в виде читателей, понял, что фуфло полное, переделал. Глава 31. Нет повести печальнее на свете. Настроение в Трое было мрачным и счастливым одновременно. С одной стороны, греки спешно начали грузиться на корабли, чтобы вернуться в Элладу как можно быстрее, лишь вновь не столкнуться с чудовищем, что сутки назад бесчинствовало, уничтожая ахейцев сотнями. Никому из солдат не хотелось попасть под меч Алкида, когда тот вернется. А в том, что он вернется, никто не сомневался. Если не за простыми воинами, то точно за командованием, которому не хотелось умирать. А спрятаться за стенами из мяса не получилось бы, зверь просто смел бы их, открыв прямой путь к головам Аякса, Диамида и других. С другой же, гибель Медеи и озверение Алкида на почве предсмертного состояния своей любимой. Сами троянцы очень хотели продолжить войну, но не ради своей родины, а ради мести за ту, которая для простых солдат стала второй матерью. Плюс никто не собирался прощать ахейцев за очернение Алкида, который стал отцом воинов для простых вояк. Генерал очень много времени проводил в тренировках с простыми военнослужащими, общался с ними на отвлеченные от войны темы, помогал в трудные минуты. Медея же латала раны и поддерживала добрым словом. Поэтому никаких празднеств не было. Все ждали возвращения Алкида и Медеи, чтобы уже с ними отметить два важных события: победу в войне плюс свадьбу генерала с Магессой и Кио. Об этой свадьбе стало известно благодаря любящему поговорить Гектору, который потом почему-то ходил в раскорячку и постоянно тер свой затылок. Все троянцы были едины в одном мнении точно: Алкид вернется из царства Аида с Медеей быстро, ибо с каждой минутой удерживать Кио и тому от погони становилось сложнее и сложнее. Бедный Гектор теперь был с синяком под глазом и шишкой на лбу, а Исидор с разбитой губой и двумя синяками под глазами. Пентисилии повезло несколько больше, только шишка. Остальные же понимали, что идти за Алкидом глупо. Тем более никто не знал, куда улетела золотая колесница, да и кто из них сможет выйти из царства Аида живым, если только сам генерал, и все, остальных Цербер размажет и съест. Нет, помощь хотелось и очень, но они бы только мешали в исполнении плана Алкида. А Исидор теперь даже не знал, как приглашать героя в Атлантиду. После возвращения Медеи он, скорее всего, не станет доступен на месяц, минимум. Тем более Атланту не нравилась та кровожадность и черная ярость, что текли из Алкида рекой. Но если сделать Атлантиду домом для героя, то тот с такой же яростью будет защищать остров. Да, воина хотели сделать Архонтом, правителем Великого острова. Почему, никто из четырех не знает. Говорят, что сами титаны выбирают Архонта, а людям остается только принять его или отбросить. Возможно, покажется, что титаны слишком мягкосердечны, мы вам покажем на человека, а делать из него правителя или нет, ваше право. Да, чуть больше половины добры к людям, но другая часть сейчас сидит в Тартаре за свои преступления. Исидор, простой воин, может и с высочайшим званием, но воин. Поэтому он просто приведет Алкида, а дальше пусть разбираются другие. Ну, а что, дело солдата, воевать и исполнять приказы, а не думать. Нет, по военной тактике и стратегии Исидор был первым, но в делах политических и философских был, честно говоря, профаном. Но кроме этого произошло еще одно событие. Парис пропал с Еленой и сокровищами Менелая. Куда и почему, никто не знал, но догадывались. Приам лично объявил своего сына без вести пропавшим и не стал отправлять людей на его поиски. Сейчас народ мог просто взять и обвинить Париса в смерти Медеи, ибо он мог отдать сокровища и Елену, чтобы греки уплыли домой. Но нет, юный гордец решил поставить свое эго выше других. Поэтому, если бы Парис остался, никто бы не удивился находке сына прямо в кровати с перерезанным горлом. Впрочем, такая же участь постигла бы и Елену, никто не сомневался. Первое, что хотел сделать Ахиллес, вырезать все командование. Просто вырезать, без вызовов на дуэль, просто войти в шатер, который уже начали убирать, и убить всех. Герой не понимал, зачем было делать такое. Зачем? Почему? Юноша не понимал и не хотел понимать, потому что в любом случае он не простил бы их. Впервые в своей жизни он почувствовал дыхание смерти рядом с собой. Если бы Алкид использовал все силы, то не факт, что Ахиллес выжил бы, если бы был простым человеком со сверхсилами. А так бессмертие спасло бы, но кто знает. Сейчас Ахилл перевесился через борт корабля и смотрел на воду. Настроение было паршивым у героя. Патрокл помогал другим мирмидонянам погрузить вещи на корабли, попросив Ахиллеса не вмешиваться в дела, в которых ты похож на Аталанту во время готовки. Герой не понимал, почему всем не нравилась готовка его невесты, вкусно же. А сама госпожа Прорыв Тартара, как ее солдаты начали называть после пробы еды, готовила на всех сразу. Сама вызвалась. Моряки, находящиеся под юрисдикцией Ахиллеса, пытались выбрать тех, кто будет есть еду Аталанты. «Да идите вы все, мне прошлого раза хватило», — закричал один из моряков. «Я тогда 3 часа отсидел, не вставая, грустно, чуть не плача», — сказал другой. «Нет, нет, нет, лучше впасть к Сцилле». Ахиллес посмотрел на моряков с выражением крайнего удивления и вернулся к своему делу, ничего не деланию. Аякс оглядывался по сторонам, пытаясь найти врага. Скифы совсем озверели, каждую минуту они выскакивали из кустов и обстреливали солдат Афин, а затем снова скрывались где-то в зарослях, и все атаки были хаотичны по направлению ударов. Афиняне пытались дать отпор, но куда там, легковесная броня и тренировки сделали из скифов отличных бегунов, а грекам мешало их тяжелые доспехи. У Диамида были такие же проблемы, что и у Аякса, скифы яростно обстреливали из кустов его воинов. Но самое тяжелое положение было у Одиссея. Скифы не только поливали его солдат стрелами, но и поджигали повозки и шатры, которые еще не убрали. Сам царь и так и был на корабле и мучился. Одна из стрел по касательной зацепила его бедро. Пустяковая рана, однако, яд мантикоры не зря называли черной смертью. Лекари могли лишь отсрочить гибель Одиссея, а Афина не спешила помогать своему любимцу. Запрет Зевса и страх перед гневом Гелиоса, который красноречиво дал понять, что все виновные погибнут в муках рано или поздно. Агамемнон же пытался уговорить греков продолжать войну, Алкида нет, Медей тоже. Так почему нельзя продолжить и просто раздавить троянцев? Но никто его не слушал. Все видели силу атлантов, все видели ярость и кровожадность Алкида, когда он увидел Медею в ужасном состоянии. До недавнего времени царь Микен гордился пытками, которым он и его товарищи подвергли Магессу. Выдирали ногти, прикладывали раскаленный металл ко всем частям тела, банально били на протяжении 6 часов. И как могли они пройти мимо классики, изнасилования? Но от массовости отказались, только один Агамемнон потрудился над этим. Но теперь он жалел обо всем. Казалось, что сам Танатос навис над ним, занося меч для удара. Царь знал, теперь знал, что все выполненное ими будет возвращено в 100 крат. Зря он и Одиссей поверили в протекцию Геры и Афины, зря решили поиздеваться над Медеей, оскорбляя и поливая грязью в прямом и переносном смысле. Теперь полководец понял, что лучше бы они просто договорились или уплыли сразу. Лучше бы забыли об этом плане, лучше бы никогда не воплощали его в жизнь. Но мешало пресловутое «бы». План был совершен, Медея умерла, Алкида впал в ярость, выкосив своим мечом больше 100 ахейцев. И Агамемнон не знал, как сказать тем, кто ждет их с победой и трофеями, что они проиграли и навлекли на себя гнев того, кого лучше не трогать лишний раз. Весь путь до входа в царство Аида Гелиос молча правил своей колесницей. Как ни странно, Нокия не последовала за ними в форме дракона. Сам Титан Солнца и Огня не грустил. Аид был одним из нормальных богов, который отдаст кого нужно, если доказать ему важность этого события, или надавить на жалость, которая была у него в глубине души, или же действовать через Персефону, которую он безумно любит, как и она его. Сам вход не впечатлял, где-то на краю леса была глубокая пещера, которая и вела туда, вниз, к Аиду. Зато после ступенек был Цербер, который загрызет любого, кто решит зайти или выйти без разрешения его владыки или сопровождения Гермеса. Ну, и Гелиос мог надавить на племянника, чтобы тот позволил войти. Но Титана беспокоило состояние Алкида. Весь путь он просто сидел перед телом Медеи и смотрел куда-то вперед, вытирая редкие слезы. Все же гибель близкого человека пошатнула даже такую куклу, как Алкид. Иногда его трясло, а 2 раза за всю дорогу герой покрывался черно-серебряной дымкой и сжимал кулаки. А теперь он стоял перед входом в пещеру. Воин пытался взять с собой тело, но Гелиос не позволил. Душа вернется в тело сразу же по возвращении на поверхность. Она полежит тут и подождет тебя, поставил перед фактом Гелиос Алкида. Герой кивнул и зашагал туда, вглубь. Титан же решил подождать снаружи. Не хотел он смотреть на своих братьев и сестер, которые вечно горели в Тартаре. Черный коридор, ступени, ведущие вниз, и поток душ, мелькающий впереди. Вот и все, что сейчас вокруг меня. Но мне все равно, у меня есть цель, спасти Медею. Неважно, чем я пожертвую, даже жизнью, главное, чтобы она жила. Тем более надо быть готовым ко всему. Неизвестно, какой здесь Аид. Может нормальный, а может, неотличим от олимпийцев. Все сутки, что мы летели, меня не покидало чувство отчаяния и предчувствия чего-то нехорошего. Плюс перед глазами мелькали все события, что были связаны с Медеей. Первая встреча, первый поцелуй, первый секс, реакция ее на предложение о женитьбе. Да, славное было время. И я хочу, чтобы оно не заканчивалось. Никогда. Поэтому я просто обязан вывести отсюда ее душу. Иосиф молчал все это время, за что я ему благодарен. Не расположен я сейчас к разговору, да и жизни тоже. Если не верну Медею, то смело пойду к обрыву и прерву свою жизнь, попросив Аркадия убить меня. Нет, приказав. Против приказов он никогда не пойдет. Хотя одну фразу Иосиф кинул. Имея, не ценим, а потерявши, плачем. Насколько же он прав? Да, потеряв Медею, я начал плакать, а те годы, что я провел с ней, теперь кажутся для меня лучшим временем в моей жизни. А в то время я не ценил эти дни, часы, минуты. И теперь судьба дала мне пинок под зад. Но я никого не виню в этой трагедии, кроме себя. Греков понять можно, решили избавиться от крупных фигур одним махом. Но это не смягчает их вины. Все сообщники будут убиты жестоким способом. Особо жестоким. А насильника я найду и оторву ему причиндалы. И он не отделается только этим. Мой разум уже придумал множество пыток для животного, посмевшего тронуть Медею в таком плане. Я виноват, только я. Я обязан был создать для Медеи такую систему защиты, что даже боги испугались бы лезть на нее. Можно было на досуге прокачать скрытность, чтобы незаметно сопровождать ее в ее походах в лес. А ведь в тот день я не поверил своему чутью, которое меня никогда не подводило. Ну, а что вы хотите с меня, глупца? Я самый худший жених и мужчина, и герой, да. Зато чудовище и зверь получились отменными. Даже пару навыков появилось на этой основе. Молодец, Алкид, можешь смело садиться на кол. Сейчас бы, по законам жанра, забиться бы в уголок и плакать, виня всех и вся. Но у меня есть цель, к которой нужно стремиться. А если я сойду с этого пути, то нет мне прощения и жизни я недостоин. КХМ. Ладно, слишком глубокими самокопаниями я занялся. Сейчас это лишнее. Сейчас все лишнее, кроме холодного разума и стойкости, ибо я иду прямо к Аиду, который, вроде, даже после конца эры богов остался. Но вроде меня и смущает, что я знаю об Аиде. Разные источники по-разному говорят о нем, но все склоняются к одному: он плохой. Я же считаю, что он не злодей, он есть необходимое зло. Люди боятся смерти, поэтому Аид стал объектом страха и ненависти. Но он же не убивал. Танатос приходит, чтобы исполнить приговор, а Гермес провожает души. А Аид просто занимается менеджментом. За своими размышлениями я не заметил того, что я уже стоял в комнате, размером с обычную комнату в моем мире. С потолка свисали вполне современные люстры в количестве 2 штуки. Простые, выполненные в форме купола. Их свет освещал узорчатые, каменные, серые стены. Пол тоже был каменный, но темно-серого цвета, а не светло, как стены. Кроме металлических 2 стульев и небольшого квадратного стола здесь ничего не было. Простой стол и стулья. Вообще простые, словно я вернулся в свой мир. Черный металл, украшения напрочь отсутствует. Сам я стоял рядом со стулом, а напротив него сидел человек в черной мантии без украшений. Просто черная ткань и все. Капюшон полностью скрывал лицо, а руки в черных перчатках лежали на столе. «И долго ты будешь стоять?» – спросил меня мужской голос, но в нем не чувствовалось враждебности. «Я тут уже 10 минут сижу, а ты все стоишь и стоишь. Может, я зря сразу тебя переносил в переговорную? Вы, Аид?» – спросил я прямо, присаживаясь на стул. Мужчина кивнул. «Верно, голос, казалось, потеплел. А ты, Алкид, наслышан о тебе. За твои поступки место в Элизиуме обеспечено и тебе, и твоей семье. Но ты пришел, чтобы забрать Медею в мир живых, верно?» «Да», проигнорировав его высказывание об Элизиуме, ответил ему я. «Благородная цель, ты очень похож на Орфея. Его песни тронули мою душу, поэтому я отдал ему Эвридику. Но он сам виноват в ее безвозвратной потере. Однако сейчас мы говорим о тебе. Слышал ли ты о разуме мира?» «Нет, тогда я расскажу. Выше богов есть нечто или некто. Это сама планета, у нее есть разум. А выше планеты есть то место, куда уходят все знания. Пусть об этом говорят всякие ученые и философы. В общем, этот разум забирает души, которые отличились чем-то в мире. Герои, полководцы, великие воины, из них он избирает самых-самых лучших, но зачем, никто не знает. Меня самого поставили перед фактом, что души будут изыматься. Теперь отвечу на твой немой вопрос: а при чем тут я? Все просто, Медея была забрана, у меня нет ее души, а вернуть ее я тем более не смогу, прости. Аид склонил голову в извиняющемся жесте. Однако мне все равно, теперь уж точно, Медею не вернуть, никогда, никак. Если бог мертвых не может вернуть мертвого к жизни, то я точно не смогу. Получается, что моя магесса потеряна навсегда. Я закрыл руками лицо, не хочу, чтобы Аид видел мои слезы. Медея, вернись, прошу тебя. Ты была якорем, что держал меня в этом мире. Пожалуйста, пожалуйста. Горячие слезы струились по щекам, но мне все равно. Верните мне Медею, паскуды. Но есть способ, чтобы вернуть ее, произнес Аид, чем вызвал мою немедленную реакцию. Я рывком сблизился с богом, схватил его за грудки и начал трясти. Как, говори. Я непроизвольно сорвался на крик. Черт, вся хладнокровность коту под хвост. Поспокойней, я отпустил его и сел на место, утирая слезы. Да, он прав, надо быть спокойней. В любой ситуации сохранять холодный разум, чтобы выполнить все идеально и эффективно. Не позволять эмоциям контролировать тело, Вот что я себе вбил в детстве, а сейчас, эх, ребенок ребенком, я имею возможность договориться с разумом, одну душу в обмен на другую, но более сильную. Ты можешь обменять свою душу и жизнь на душу и жизнь Медеи. Все просто. Тебе надо просто дотронуться до моего запястья. Клянусь водами Стикса, что после твоей смерти Медея вернется в мир живых. Или же ты можешь отказаться и уйти. Но тогда ты больше никогда не сможешь вернуться ее никакими способами. Вот теперь пора напрячь весь свой мозг, чтобы сделать выбор, жить или не жить. Если возражу Медею ценой своей жизни, то Магесса очень, очень расстроится. А если я все оставлю так, то я себя не прощу. Что за сложный моральный выбор? За что мне все это? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Медее и Алкиде. Примечание к части. Медея, как на работе? Алкид, эх, устал я от нее. Тогда, может, уйдешь и посвятишь все свое время мне? Можно, конечно, но тогда придется напрячься, чтобы сделать свои доходы официальны. Все же я скопил очень много денег за свою жизнь. Тогда после всех дел, мы едем в отпуск, и не обсуждается. Потирает переносицу, ладно. А теперь, что ты хочешь, дорогой? Ужин, ванну, или, может, меня? Ты, сука, осуждающе смотрит в зеркало. Что делаешь? Еду в Псков. Зачем? У меня там квартира не девятом этаже. Надо выйти в окно. Я, говноед, честно-честно, и не бейте, пожалуйста. И еще, от вашего выбора зависит дальнейший сюжет. Алкид умрет или нет, выбираете вы. Если да, то сразу ЧВСГ, а если нет, то Саня и так по нарастающей. Если бы Медея вас и на Our World and Billa Wife of Alkid, https://www.postcaster28fatistynik29fatistynik28series29anime3269880png. Глава 32. Наполеоновские планы. Аид с грустью смотрел на Алкида, чье лицо было искажено гримасой шока и печали. Бог понимал, что перед героем стоит сложный выбор. С одной стороны, заплатит жизнью за жизнь той, кого любишь. С другой, разве такой выбор не станет ударом в спину той, кто оживет? Однако смятение воина быстро ушло. На его лице появился оскал, от которого даже Аид передернул плечами. Так могут скалиться только звери. Аид, начал говорить Алкид с остальными нотками в голосе. Можно ли обменять одну душу на несколько послабее? Хочешь использовать души тех, кто заслужил смерти? Бог подземного мира сложил руки на груди. Аякс, Диамид, Агамемнон и Одиссей. Верно, верно, верно, произнес человек, с тем же оскалом на лице. Им все равно не жить, так почему бы не послужить на благо? А если я скажу, что нельзя использовать другие души, что тогда? Аид склонил голову на бок. Оскал мгновенно исчез с лица Алкида, возвращая обычное выражение, равное мертвецкому. Грустная улыбка тронула губы воина, и тот посмотрел на Бога своими серебряными глазами. «Тогда я умру», — произнес мужчина твердым и уверенным голосом, «ибо жить мне без нее не суждено. А как же две другие? Японский дракон и часть духа воплощения Аматерасу? А меня не спрашивали, люблю ли я их, Медею, точно, а остальных? Но ты бы все равно умер бы за них, если бы они погибли по твоей вине?» «Да», — Аид покачал головой и усмехнулся, однако усмешки Алкид не увидел. Бог не понимал такой логики. Если сейчас воин обменяет свою душу на Медею, то там мгновенно потребует бартер обратно, или просто бросится на меч. А если не дать герою выбора, то со временем он затухнет, как пламя костра. Так и стояли бы человек и бог до скончания времен. Алкид был уверен в своем решении и отступать был не намерен. Аид никак не мог сказать, что оттуда четко было сказано. Одна на одну. Богу не хотелось видеть, как Медея потом будет плакать или того хуже, решит отправиться за Алкидом. Сожалею, но бартер возможен только один к одному. Тем более разум потребовал за Медею конкретную душу. С грустью, без фальши, произнес Аид. Когда-то он видел такую любовь, а видеть ее повторение он не хотел. Мою, как я понял. Тогда давай, выражение лица Алкида не изменилось. Словно говорил он о том, как вчера выпил бутылку вина, с таким спокойствием, что даже Аида проняло. Бог видел, что перед ним чистокровный человек, но такое спокойствие не характерно для людей, мягко говоря. Словно с Танатосом говорю, подумал сын Крона и протянул свою руку. Раз уж сам человек захотел смерти ради цели, то кто такой Аид, чтобы спорить? Но Алкид не спешил хватать руку Бога, чтобы навсегда исчезнуть из мира, вернув на землю свою возлюбленную. Он смотрел куда-то в сторону, его глаза округлились от удивления, а губы начали искривляться, превращаясь в слабую улыбку, а затем резко воскал. «Аид, я отказываюсь от твоего предложения», — произнес воин и зашагал к выходу. Бог встал в ступоре. Только сейчас, буквально секунды назад, герой был готов расстаться с жизнью, а сейчас он просто взял и ушел. «И как это понимать?» — произнес Бог в пустоту и щелкнул пальцами. «Если уж думать, то в более располагающей обстановке, кои являлись его покои. А это место, после исчезновения Аида, просто исчезло». Гелиас смотрел на Алкида, а тот на Титана. Повелитель Солнца и Огня ждал ответа. Однако воин не хотел ничего говорить, он просто хотел взять тело Медеи и похоронить. «Ответь мне, где моя внучка?» С толикой ярости в голосе произнес Гелиас, а его черные волосы зашевелились. «Дай я похороню ее по всем правилам», спокойно произнес герой. «Сначала ответь, где Медея?» Сорвавшись в конце на крик, прорычал Титан. «Ты точно хочешь знать?» Склонив голову на бок, спросил Алкид. «Да, хочу. И прекрати так говорить. Словно с куклой общаюсь. Медею забрал разум мира». Гелиаса словно молнией ударило. Тот медленно повернул голову в сторону тела Магессы, а потом вновь посмотрел на Алкида. «Если душу забирал мир, то вернуть ее очень сложно, практически невозможно». Вот только Гелиас не понимал, с какого перепугу понадобилась душа его внучки. «Мне предложили обменять свою душу на душу Медеи. Я не согласился, ибо у меня есть план. Вернее, у нас. Посвятишь меня в него?» Гелиас выгнул бровь. Алкид кивнул. «Тебе можно доверять, поэтому я расскажу тебе некоторые свои секреты». Секреты? Перед важным разговором, Титан и воин похоронили тело Медеи. И теперь, после 4 часов непрерывной речи Алкида, Гелиас пытался переварить услышанное. Сидящий перед ним, человек из другого мира, где богов не было, нет и не будет. Магии не существует и монстров нет. Плюс Алкид знал все будущее этого мира. Первым делом Гелиас проверил слова воина на ложь и недоговорки, но тот говорил правду, чистую правду. И рассказал он много странного и ужасного. Эре богов осталось около 2000 лет, после они уйдут, потеряв влияние на мир, но могущие наблюдать за ними, вот тут и Алкид не был полностью уверен. А после, спустя примерно 500 лет будет создан ритуал, что сможет пробить путь к разуму мира, который собирает, уже сейчас, души воинов, которые будут защищать Землю от глобальных бед. И этот ритуал способен вызывать этих духов и давать им псевдоматериальные тела. И при помощи некоторых ухищрений можно будет дать духу настоящее тело из плоти и крови. И миг, когда будет призвана Медея, наступит лишь через 4000 лет. Вот там Алкид и собирается развернуться на полную катушку. Но самое важное, что узнал Гелиас, Алкид обладал вечной молодостью, поэтому он мог дожить до того мига. А еще источник его силы – странный механизм, придуманный, скорее всего, каким-то богом. И этот механизм за выполнение чего-либо награду. И это вознаграждение напрямую связано с Медеей, поэтому воин решил дожить до 5-й войны Святого Грааля. «Могу похвалить тебя за то, что решил не умирать, получив столь отличное предложение», произнес Гелиас после часа переваривания новой информации. Все же Титан был более открыт для принятия информации такого уровня, избранные всяких богов нередки.